Молча протягиваю японцу деньги, сажусь на свой лендровер и выезжаю из ворот мастерской. Теперь погнали за рацией. В радиомастерской пришлось задержаться. Устанавливали средства связи и антенну часа три. Настойка антенного блока и его правильное сопряжение с приемопередатчиком оказалось довольно хлопотной операцией. Потом проверяли, с какого расстояния сигналы моей рации уверенно примут в магазине. Оказалось, что дистанция уверенного приема 18 километров. Взяли с меня 2300 вон. У меня в кошельке осталось всего 1500 из первоначальной суммы в 10 кусков. Мда, деньги летят, как листья на осеннем ветру. И что делать? Не думаю, что остатка денег хватит на покупку пулемета. Ну, хоть посмотрю, что есть в местных оружейных магазинах. Решил заехать в ближайший, который мне попадется по дороге в агентство. Нашел его быстро, заметил вывеску на английском New Gun. Захожу, смотрю на стеклянные прилавки, поднимаю глаза, а за одним из них стоит кто-то очень знакомый. Самчон, ты жив, а нам сказали, что ты умер в больнице. Скорее всего, это Кучерявый подстроил. Я ведь не Юркин, и как выглядит дядя Юнми, точно не знал. Юнми, девочка моя, дай, я на тебя посмотрю. Повертись. Да, красавица. Дядя, я, знаю, знаю, ты одна в меня верила. Жаль, что твоя Омма опять попала в больницу. Они ведь не знают, что ты не утонула. Утонула? Вроде, я и не собиралась топиться. А откуда пришло такое известие? Да ведь мы получаем с земли сведения по радио. Ах, да, совсем забыла. А мне обратно попасть нельзя, а то Сунок вообще спилась. Кто за Оммой приглядывать будет? К сожалению, обратно тебя если кто и сможет отправить, так это Господь Бог. Ладно, нет, так нет. А ты и здесь на разведку работаешь? Дядя медлит с ответом, а потом спрашивает. Сама догадалась, давно уже, еще тогда, когда ты меня водил в их центр, хотел, чтобы я стала переводчиком. Мда, какие умные дети пошли, а как там моя семья? Плохо, ведь тебя объявили предателем. Сам знаешь, что попытаются надавить на твоих, чтобы они отказались от тебя. Да, это они умеют. Помрачнел дядя. Ладно, а чего ты тут хочешь? Да я машину купила, рацию час назад мне поставили. Хотела пулемет купить, но, судя по тому, что у тебя тут на прилавке, скорее всего у меня не хватит денег. А сколько у тебя? Интересуется родственник. 1500. Больше пока не заработала. Хорошо еще, что машину у знакомых купила. За 6000 отдали. Пойдем, посмотри на твою карету. Потом подберем пулемет. Вышли мы на улицу. Дядя осмотрел машину, мы с ним проехались два круга по ближайшим улицам. Нормально, лет 5 еще протянет, заявил Самчон. Ладно, пошли внутрь, на склад. Есть у меня для тебя кое-что. Иду за дядей внутрь магазина. Смотрю на полки, заставленные оружием. Чего тут только нет. Даже ПТР, противотанковое ружье, времен Второй мировой войны увидал. Были тут и МП-38, и ППШ. Отдельно лежали АК-АКМ, как старого образца, так новые, под патрон НАТО. Линейка пулеметов начиналась с Максима и заканчивалась современной зенитной с четверенной установкой с установленными на ней американскими браунингами. Юнми, тебе не нужен крупнокалиберный пулемет. Патроны к нему стоят дорого, да и не сможешь ты из него эффективно стрелять. Ты знаешь, что такое единый пулемет? Да, Самчон, не забывай, что я была в голубых драконах. Ну, да, ладно. Мне случайно попался вот этот экземпляр. Дядя достает ящик, вскрывает его, и передо мной появляется что-то похожее на единый пулемет Калашникова. Это бельгийский единый пулемет FN-MAG, калибр 7,62. На этой планете такие есть только на европейских территориях, и то, в ограниченном количестве. Видишь, тут лежат отдельно два дополнительных ствола. Их можно ставить самому вместо основного, если он перегрелся, когда ведешь длительный бой. Ну, тут такое пока не нужно. Считай, что тебе повезло в лотерее, все запчасти налицо. Тут в ящике есть для оружия сошки и тренога. Что хочешь, то и ставь. Пулемет FN-MAG, я тебе дам его за 500 вон. Я его снял с найденного в горах грузовика. Вот так он и был, в ящике, со всем комплектом. А на 1000 купишь к нему ленту, в ней 250 патронов. Установить пулемет на машину, я могу сам, инструмент у меня есть. Так и решили. Дядя поставил мне пулемет на треноге за салоном. В кузове там же установили ящик с патронами. Дядя сказал, что лента содержит пополам бронебойные и обычные патроны. посоветовал пристрелять Фэн Мак на городском полигоне. Я уезжал в агентство уже под вечер. Сам Чон, а можно я сюда приведу своих сэнбэ? Можно, только не говори им, что я твой дядя. Договорились. Глава 10. Тревожный месяц. Работа и отдых. Сижу в звукозаписывающей студии. Придумываю музыку и песни для конкурентов. Вернее, уже все это есть у меня на телефоне, а теперь вместе со звукорежиссером пытаемся сделать нормальную запись. Танцы заказчику не нужны, так что, все в порядке. Заодно и для своих сэнбэ списал у Блэкпинка моего мира пару песен. Значит, так, для Лихомана, вернее, его диадемы, украдем песню Twice от 2016 года, которая называется ТТ. https://www.youtube.com/watch/vip/ggw. Вторая песня для диадемы, песня Twice да или да. https://www.youtube.com/watch/vmax26sapk. Теперь для этих попов. Я решил, что им подойдет контент группы Кара. Выбрал им две песни. Первая имеет название Jumping, хотя, можно назвать и девичьи разговоры. В моем мире она появилась в 2010 году, а на Земле, куда попал Юркин, ее не было вообще, хотя группа Кара была. https://www.youtube.com/watch/vsvexhatkmdm. Вторая песня для попов от Кара. Когда я двигаюсь. https://www.youtube.com/watch/vxwcktwsxb4. Так, а что придумал для пусанской мужской группы? Хи-хи. А ничего придумывать не надо. Все уже за меня сделали корейцы моего мира. Ну, и Кучерявый помог. Без него, я как без рук. В общем, есть такая группа, Омега Ха, вот у нее я и слямзил пару песенок. https://www.youtube.com/watch/vv6jtc39xu3s. Клип группы Омега Ха, Love Me Like, 2022 год. https://www.youtube.com/watch/vyipsthnxt1s. Клип группы Омега Ха, Ваймас, 2021 год. Вот, все эти песенки и прогоняем со звукорежиссером. Поправляем, где надо, мою телефонную запись используем на все 100%. В общем, можно сказать, что я справился с заданием Сан Хёна за неделю, а сейчас надо все это красиво оформить и передать конкурентам. Кроме придумывания музыки и текста, я ведь каждый день тренирую и нашу Теара, и этих парней из Сеула, и смешанную группу. Устаю довольно сильно, но все же успел порадовать девчонок, сообщив им, что есть музыка и песни для двух будущих клипов. Названия не меняю, все равно, ни на Земле, откуда прибыли девчонки, ни на этой планете таких произведений не знают. https://www.youtube.com/watch/vgh0vkpf04. Forever Young, выступление Blackpink на шоу НКГ, 2018 год. https://www.youtube.com/watch/vmpstc618t1s. Lovesick Girls, выступление Blackpink на шоу НКГ, 2020 год. Выбрал именно концертные варианты, потому что Сан Хён приказал их подготовить к началу турне по местной Корее. Пока клипы снимать не будем, подождем прибытия специальной аппаратуры. С базы обещали Сан Хёну, что груз прибудет в течение 2 месяцев. Для парней из Сеула тоже написал, стащил у BTS моей земли песню он. https://www.youtube.com/watch/vgma6kpe9i. Выступление группы BTS на шоу НКГ, 2020 год. А ведь злобный Сан Хён говорил, что для турне писать песен не надо. Якобы, обойдемся уже тем, что у нас есть. Ага, вот и верь ему. Ладно, сегодня я работаю, а завтра у всех день отдыха. Я приглашен на день рождения Лалисы. Тут оно не в марте, как на Земле. Для всех пересчитывает дни и месяцы рождения компьютер, когда выдается удостоверение. Ведь здесь в сутках 30 часов, в месяце 40 дней, а в году 480 суток. Вот и не совпадает земной календарь с местным. Значит, через пару часов пойду спать, а утром на моей машине отправимся домой к Манабан, отмечать ее день рождения. Заверни туда, да, и на ту горку заезжай. Командует именинница. Ее семья живет почти за городом. От них до стены, окаймляющий город, примерно километр. Здесь все населенные пункты подобны средневековым крепостям. Они обнесены бетонными или каменными стенами для защиты от животных и бандитов. На стенах установлены огневые точки, чтобы отбить любое нападение. Как мне говорили, раньше было намного опаснее, пока животные не поняли, что лучше держаться от людей подальше, особенно от крупных населенных пунктов. Зато теперь от набегов диких зверей страдают фермы и поля. Джису и Лисе понравился мой лендровер, туда мы все умещаемся. Подсокали языками, увидев довольно дорогую радиостанцию и пулемет на треноге в кузове. Потом, когда выедем на пикник, дашь пострелять, заявили мне 4 амазонки местного розлива. Ага, их только к оружию подпусти. Потом новую ленту придется покупать, ведь они не успокоятся, пока все патроны не сожгут. Но, что делать, пообещал. А вот и мой дом. Лиса указывает на довольно симпатичную виллу. Дом семьи Монобан в Новом мире, реально, вилла Лалисы Монобан в Беверли-Хиллз, США, который актриса приобрела в апреле этого года за 3,95 миллиона долларов вместе с участком в 1,2 акра, 0,5 гектара. Ставь машину в гараж, он пока пустой. Командует именинница. А где машина твоего Эппы? Интересуется Розе. Во втором гараже. Здесь будет стоять мой автомобиль, он пока в автомастерской, на ремонте. Печально говорит Монобан. Не грусти. Мою тачку Эппа тоже отвел ремонтировать. Успокаивает ее Джису. Вам хорошо, а мне Эппа не хочет купить машину. Жалуется Дженни. Говорит, что пока я не перестану гонять на полной скорости, ничего не получу. А на чем ты так гоняла? У Розы тоже нет машины, но она надеется приобрести ее, когда заработает деньги. Да, на машине Эппы, еще на земле. Смеется медвежонок. Идем внутрь виллы, нас встречает Омма Лисы, Чит-Тип, и приглашает в гостиную. Естественно, мы дарим имениннице подарки. Девчонки принесли какие-то косметические наборы, а я купил Лисе фотоаппарат, она его давно хотела. В этом она полностью похожа на свой аналог из моего мира. У меня на земле Монобан тоже любит щелкать все подряд, но не на телефон, а на фотокамеру, причем этих девайсов у нее штук 10, и все самые дорогие. Гостиная на вилле Монобан, реальное фото. Потом мы расселись на кресло и диван, и стали рассказывать Омме Лисы, чем сейчас занимаемся в агентстве. Жаль, здесь нет пока рекламные кампании, нет и домов мод, а то, могли бы крупно подзаработать. Говорит Джису, да, модели на земле получают десятки и сотни тысяч, за одно появление на подиуме. Вступает в разговор Дженни, ну, это известные модели, но и те, кто попал в этот бизнес, но не стал особо известным, на гонорары не жалуются. Вставляю я свои 5 копеек, а тут пока ничего этого нет, отвечает Чит-Тип, даже простых ателье пока никто не открыл. Минут через 20 нас приглашают в другую комнату, где установлен стол со стульями. Снимок одной из комнат виллы Лалисы Монобан на Беверли-Хиллз. Начинается торжество, посвященное Лисе. Ее отчим, Марко, предлагает нам разные блюда из местных животных, рыбы, фруктов и прочего. Под конец праздника он же заносит 2 торта, большой, для гостей, и поменьше, для самой Лисы. Естественно, мы не только пробовали предложенное угощение, но и пели и плясали. На ночь остались на вилле, чтобы утром отправиться на моей машине обратно в агентство. Утром проснулись рано. Я заметил, что в этом мире, из-за наличия в сутках 30 часов, большинство людей хорошо высыпаются, независимо от того, физически они трудятся или делают что-то другое на протяжении дня. Как только все проснулись, нас хозяева провели на кухню, где мы попробовали пирожные с кофе. Этот напиток тут действительно превосходит все, что я ранее пробовал на земле. Лиса кофе не хотела, и уминала угощение, запивая его большой кружкой чая. Это был какой-то дорогой сорт китайского чая. Если на земле он стоил 100 долларов за грамм, то здесь, в новом мире, его цена превышала 500 долларов. Самый дорогой китайский сорт чая стоит 250 долларов за грамм, он называется Да, Хунпао. От Джосси Марка, я заметила, что на этой планете корейцы, ну, наверное, и тайцы, и китайцы стали употреблять меньше острых продуктов. Да, это верно. Но ведь в том же Таиланде, на земле, климат похож на здешний. А почему? Все просто, как дам. Здесь климат похож жарой на погоду Юго-Восточной Азии земли. Остальное, влажность и прочие параметры, абсолютно отличаются. Да и кислорода на этой планете больше, а это уже напрямую оказывает влияние на все. Еще, как мне сказал знакомый, а он работает в научном секторе центральной базы, в самих здешних продуктах много тех компонентов, которые нужны для человеческого организма, и на земле заменяются острыми приправами. У меня ведь ресторан, и я с удивлением смотрел, как многие корейцы начали употреблять продукты, которые на земле вообще не применяются в Корее, да и в Таиланде я их не видал. Например, вы же ели гречневую кашу на пикнике, А ведь ее вообще нет в странах Юва на земле. Да и ты, спокойно ее съела. Ну, на меня не надо смотреть. У меня в той Корее была справка, что мне нельзя есть острую пищу, зато можно пить пиво в лечебных целях. Ха-ха-ха. Где тебе такую справку дали? Развеселились мои санбэ и опоссумы лисы. В больнице. Я попала в аварию и лежала в коме. Потом амнезия, и тут еще выяснилось, что я не могу есть острые блюда, когда до аварии свободно ими питалась. Мне моя омма потом специально делала не острую пищу, а с пивом. Это я потребовала у врача такую справку. Правда, не везде она проходила. Да, чего только не бывает на свете. Покачала головой Чит-Тип. Мы быстро собрались и поехали на работу. Миграция мирмиков и ее итоги. Через 3 дня по телевизору сообщили, что из неисследованных пока областей западной части материка, на котором мы живем, началась миграция местного вида стайных насекомых, которых тут называют мирмиками. Я слышал это название еще в бытность в своем мире. Вроде, это подвид муравьев. Поэтому и не очень обратил внимание на прозвучавшие объявления. Оказалось, зря. Местные мирмики тоже имеют форму, похожую на земных мирмиков, вот только они больше в размерах раз в 5-6. К тому же, умеют летать на многие тысячи километров, как саранча на земле. У них ядовитые челюсти, которыми они кусают во время миграционного передвижения с запада, где они обитают, на юг. Там находится местный Таиланд, Лаос, Вьетнам, а оттуда уже на север, всех подряд, животных, людей, пресмыкающихся, птиц. Их передвижение похоже на то, как летит на земле стая саранчи, все уничтожая на своем пути. Они не могут прокусить только металл, камень и стекло, остальное все сгрызают, деревья, кусты, отравленных ядом мирмиков живых существ. Мирмик. У этих ядовитых летающих муравьев раз в 3-4 года начинается миграция по разным частям местной Евразии. Сейчас почти 10 многомиллиардных стай этих насекомых двинулись через Китай в сторону русской зоны ответственности. Через обе корейские территории, северную и южную, должны были пролететь 2 стаи. Здесь ведь Корея не полуостров, а территория, граничащая с океаном на востоке, Китаем на западе, Россией на севере. Миграционное нашествие мирмиков. Примерно через 2 суток начали появляться кадры нападения мирмиков на поля в Китае, людей, домашний скот, леса. Всех взбудоражил тот факт, что в этом году мигрируют какие-то слишком крупные мирмики. Обычно их длина не превышала 10 сантиметров. Но сейчас двигались тучи этих существ, и длина самых маленьких экземпляров превышала 20 сантиметров. Мы вместе с девчонками смотрели телевизор и ужаснулись кадрам, на которых на не успевшего спрятаться китайца опустилась темная масса, отделившаяся от основной стаи насекомых, или они относятся тут к другому классу живых существ. Примерно за минуту от человека остался только череп и скелет. Показали какой-то городок, не то Синьфу, не то Шэньфу, я не расслышал. Так вот, на него нахлынул поток броненосцев, самых больших животных этого мира. Каждая из них имеет высоту в 3 земных слонов, поставленных друг на друга, а тело броненосца закрыто мощным костяным панцирем, который можно пробить только бронебойной пулей крупнокалиберного пулемета. Кроме этого, все их тело покрыто рогами, а вес самцов достигает 7 тонн. Эти животные могут ударом с разбега перевернуть любой земной автомобиль. Слава святым ананасам, что эти звери – травоядные, а не хищники. Они передвигаются огромными стадами в несколько десятков тысяч голов. Эти животные именуются в большей части обжитой территории броненосцами, а русские их прозвали рогачами. Так вот, эти броненосцы в ужасе бежали, как только поняли, что началась миграция мирмиков. Стада неслись по саванне, сломя голову, на большой скорости. Одно из таких стад сходу и пробило защитную стену китайского городка и пронеслось, круша все на своем пути. Никто из людей не успел спастись, а оставшиеся трупы потом съели мирмики, которые отстали от стада броненосцев на 2 часа. В Новом Сеуле и других населенных пунктах было объявлено военное положение. Все люди, невзирая на пол и возраст, начиная с 10 лет, заняли позиции на стенах города. Было такое впечатление, как будто шла съемка исторического фильма об осаде средневекового города. Кроме этого, руководство Сеула выдвинуло на несколько километров вокруг города защитные отряды. Наше агентство тоже приняло участие в этих событиях. Яссанбе и их родителями были посланы за пределы стены. У нас был приказ, если мы увидим гиен, змей, других пресмыкающихся, разрешается использовать против них любое оружие. Главное, чтобы они двинулись не через город, а обошли его. С крупными животными связываться запрещено. Если мы их увидим, то надо самим бежать в сторону города. И вот, мы на машинах заняли позицию на одном из холмов. У него та сторона, которая была обращена в противоположную от села сторону, представляла собой почти вертикальную стену, как будто кто-то специально срезал часть земли. Это давало нам гарантию, что животные не смогут подняться наверх и не принесут нам вреда. Такие же группы были в километре от нас, на другом холме. За рулем моей машины сидит Джису, я у пулемета, остальные люди распределены по трем другим автомобилям. У нас два крупнокалиберных пулемета и мой FN-Mag. Пока утро, еще не так жарко. Тихо, даже слышно, как ветерок колышет траву. Внимание! Слышу по рации. На позицию 17 движутся каменные вараны. Количество – 50 голов. Хватаю бинокль и смотрю. Мда, какие-то ящерицы, длинные метров по 20, бегут со скоростью курьерского поезда прямо на позицию второго отряда. И тут в воздухе возникает низкое гудение, которое усиливается с каждой минутой. Юнми, в машину. Высовывается из салона голова Джису. Мирмики. Ныряю в автомобиль. Двери плотно закрыты, стекла подняты. По очереди смотрим на варанов, убегающих от все увеличивающейся черной тучи летящих муравьев. Их пытались травить, использовали против этих существ дробь, огнеметы, но все было напрасно. Поэтому люди и выработали тактику укрытия в зданиях и машинах. Мирмики догоняют варанов, и вот, мы видим, как одно животное подскакивает, все облепленное муравьями. 5 минут, и от присмыкающегося остался один скелет. Тут начинает работать пулемет второй группы. У них все укрыты, люди сидят в бронетранспортере. Вараны, услышав выстрелы, бросаются в сторону. Мирмики облепляют броневик, но через пару минут поднимаются в воздух. Железо им не по зубам. В это время я услышал удары по стеклу моего лендровера. В салоне стало темно. Черт, эти мирмики сели прямо на мой автомобиль, ползают по его поверхности, ищут отверстия. «Спаси нас, Гуранин!» Начинает причитать Джису. Шорох передвижения муравьев по металлу и стеклу внезапно обрывается. Они не смогли проникнуть к нам. Облегченно вздыхаем, так как эти мирмики, оставив несколько десятков расквашенных трупов сотоварищей на стекле машины, улетают. Неожиданно, вся стая собирается в единое целое и меняет направление полета. Теперь они летят под 90 градусов к первоначальной траектории. Через 10 минут мы выходим, муравьи улетели, но радоваться рано. По рации сообщают, что дрон зафиксировал огромное стадо броненосцев, за которыми летит стая мирмиков, которая в два раза больше той, что недавно улетела. Мы опять в машине, но уже ждем сигнала к бегству. Приходит сообщение от разных групп. Несколько сотен бегущих от мирмиков гиен, попав под обстрел, повернули в сторону от города. Внезапно, наступает тишина. Минуту опять слышно, как ветер колеблет траву в прерии. «Ты чувствуешь?» – тревожно спрашивает Джису. И я понимаю, о чем она. На грани слышимости ощущаем колебание почвы, которое усиливается с каждым разом, переходя в гул. Отступаем. Приходит приказ по рации, но уже поздно. Хорошо, что мы стояли на холме, который круто обрывался в сторону, откуда двигалось объятое ужасом стадо рогачей. Оно на большой скорости обогнуло наше возвышение и понеслись к селу. Мы с Джису были оглушены топотом десятков тысяч копыт броненосцев, их ревом и запахом смерти, витавшей над прерией. Животные бежали мимо нас часа два, оставляя на стоптанной траве остовы самцов, самок и детенышей, до которых дотянулась эта летающая смерть, мирмики. Потом, через 2 дня, когда пролет этих монстров над территорией Новой Кореи завершился, были подведены страшные итоги этого явления. Броненосцы, несмотря на огонь сотен пулеметов, пробили стену города и затоптали примерно 200 человек, разрушили 40 домов, повредили десятки машин. От мирмиков погибло еще около 1000 человек, в основном, в сельской местности. Большинство людей успело спрятаться в дома. Разных животных, попавших под огонь пулеметов и павших от нападения муравьев, насчитали около 20 тысяч. Потом пришло известие, что рогачи полностью затоптали колонну переселенцев, направляющуюся в Россию. Там погибло около 300 человек, был уничтожен ценный груз, который с нетерпением ждали в Океанске, так называется здесь русский город, ближайший к местной Корее. Мирмики сожрали почти 7 тысяч человек в Таиланде, Лаосе и Вьетнаме. В Китае погибло в 2 раза больше. В этот год миграция мирмиков мало затронула северных корейцев, муравьи решили не лететь в ту сторону, ограничившись набегом на западную границу северян, съев все посевы. Примерно неделю город приходил в себя, ведь броненосцы повредили электрические коммуникации и нарушили снабжение некоторых районов Сеула водой. Того озера, куда мы ездили на пикник, больше нет. Много разных животных пыталось найти в воде спасение от мирмиков. Часть из них утонула, часть погибла, когда прямо по ним прошло самое большое стадо каннов. Этих животных я видал только на картинке. Они немного меньше броненосцев, но относятся к отряду хищников. Мирмики все равно смогли полакомиться залезшими в воду зверями. В результате вся водная гладь была покрыта трупами и скелетами разных зверей. А после пролета мирмиков туда опустилось облако местных навозных мух и жуков. Теперь вместо озера влажная грязная жижа вперемешку с костями и скелетами. Участки бывшего водоема, где осталась вода, отравлены ядом муравьев и навозных мух. Сейчас это долина с озером, запретная зона для людей. Слава богу, что из агентства никто не пострадал. Само здание лейбла получило небольшие повреждения из-за удара о стекло несущихся на полной скорости детенышей рогачей. Если это были бы взрослые особи, Сан Хёну пришлось бы искать другое здание. Потом выяснилось, что мирмики сбили несколько дронов наблюдения, приняв их за птиц. Съесть их они не могли, но когда на легкий аппарат навешивается масса насекомых довольно крупных размеров, то ни один дрон не выдержит и упадет. Теперь надо ждать подобного через 3-4 года. Я хоть и не трус, но не хочу больше видеть несущихся на меня обезумевших животных, слышать их рев и глохнуть от топота десятков тысяч копыт. Сан Хён отменил турне по Новой Корее. Оно состоится на следующий год. Пока людям не до танцев и песен. Мне звонил дядя. Он опять уезжает. Куда, естественно, не говорит. Ну, ладно, главное, что он и его магазин не пострадали от недавних событий. Очевидно, что-то сдвинулось после миграции мирмиков в осознании опасности этого мира. Теперь службам охраны караванов переселенцев и обеспечения безопасности разрешили иметь на вооружении орудия калибром до 40 мм и минометы. Можно заказывать и противотанковые гранатометы, но их применение лимитируется. Их можно использовать только против крупных животных во время миграции мирмиков. Часть людей из Сеула уехала на острова. Туда муравьи не летают. Американцы и русские начали эксперименты с биологическим оружием против мирмиков. Ничего искусственного не применяется. Ученые выявили природных врагов мирмиков и теперь пытаются использовать их против муравьев. Пока успехов нет. Глава 11. Конкурс танца и многое другое. Кабинет директора музыкального агентства SH Entertainment. Значит, успехов у нас после дебюта двух групп пока нет. Сан Хён смотрит на собравшихся у него в кабинете стаффов. Да, пока 2 месяца шли восстановительные работы, в том числе, и в нашем здании, никаких концертов не было. Как дам, что у тебя по группам? Для парней из Сеула и ТР все по-прежнему, усиленно тренируются, выучили новые песни, которые я им написала. Смешанная группа на грани развала. Воду мутит тот бывший айдол старшипа. Он уже получил 10 взысканий, а вы, господин директор, навесили ему штраф в размере 10 тысяч вон. Да, помню. Вчера он заявил, что не желает больше стажироваться у нас, и переходит в лейбл Fortuna Entertainment. Ага, пусть выплатит штраф и проваливает. Огрызается Сан Хён. Господин директор, я подобрала вместо него одного школьника. О, хорошо, что помогла мне вспомнить. Вчера мне звонили из администрации города. В Новом Сеуле треть населения, школьники и студенты. Их пока нечем занять. Там решили, что будет неплохо, если лейблы выделят людей и помогут организовать танцевальный конкурс среди школ. Нам пришлют ребят из нашего района, тут 3 школы. Заниматься ими будет как дам. Но, господин директор, на мне и так 3 группы и написание песен. Я просто не успею. Как дам, ты у нас самый успешный став. Тренировать другие школы будут лучшие менеджеры от наших конкурентов. Главный приз – 30 тысяч вон, за 2-е место дадут 15 тысяч, а за 3-е – 5. Из этих сумм – 1/5 – гонорар менеджера. Ты ведь любишь деньги, как дам, вот и постарайся. Вот так мне и навязали новых трени. Один из танцевальных залов агентства SH Entertainment. Сижу за столиком. Передо мной человек 30 школьников, которые пожелали участвовать в конкурсе. Те из них, кто окажется в команде, занявшей одно из призовых мест, станут трени. Рядом со мной сидят Лиса и Дженни. Они помогают мне отобрать перспективных ребят. Особенно старается Лиса, ведь танцы – ее стихия. Да и на земле моего мира Манабан успешно выступала в роли тренера команды танцоров в китайском шоу. https://www.youtube.com/watch_vf9lpkvf4t1s. Лиса – учитель танцев. Примерно так же ведет себя и местная Лалиса. Это мне очень облегчает задачу, ведь часть работы, причем не маленькую, Манабан взяла на себя. Дженни у нас выполняет роль секретарши. Так, вот ты, да, да, ты. Лиса тыкает пальцем в одну из школьниц. Как тебя зовут? Ли Хюри Анни. Кланяется та. Наверное, это из последней партии прибывших, еще не отучилась бить поклоны. Так, Хюри, ты должна держать руку прямо, а не сгибать ее в локте. Ну-ка, давай, вытяни ее вверх. Ага, вот так и распрямляя ее во время танца. Лиса с деловым видом ходит между группой девчонок из школы Мунгухва. Их 9 человек. Они у нас самые последние проходят просмотр. Перед ними была десятка парней из частной школы Драконы Нового Мира. Но они не могли делать даже простых танцевальных па. Пришлось с ними расстаться. Вторая группа обычной школы 17 состояла 11 человек обоих полов. Эти танцевали на уровне школьной дискотеки. Я и Лиса отметили пару перспективных ребят, а остальных пришлось отправить домой. Окончен просмотр. Лиса объявляет, что девчонки из Мунгухва прошли отбор. К ним добавим пару парней из школы 17, и завтра начинаем тренировки. Дженни дает мне листы именами детей, которые будут готовиться к конкурсу. У нас 2 недели до танцевального марафона. Всего будут выступать 4 коллектива, так как лейблов в городе тоже 4. Когда дети уходят, Лиса спрашивает, а какой танец они будут исполнять? Я думаю, лучше взять какой-нибудь вигугинский танец. Почему? Заинтересовалась не только Манабан, но и Дженни, а тут и Роза подошла, она была на записи трека для своей песни, которую придумала. Ну, вот, посудите сами. Все корейские менеджеры будут школьникам предлагать исполнить танец в стиле к-поп. Почему? А они что-нибудь другое знают? Я смотрела их список. Ни один став конкурентов не учился в Санхва. Пора кончила Кирин. Но и то, по вокалу. А при чем тут это? В Кирин я сама училась. Знаю, что там учат растяжки и современный танец. Джубон, учитель танцев из Кирин, ничего другого не знает. А вот в Санхва кроме того, что изучают в Кирин, добавляют балеты народные корейские танцы. То есть, и они не учат студентов вигугинским танцам. А ты их знаешь? Да, могу показать. Выхожу на середину зала. Включаю на телефоне запись ирландской джиги. Танцую. https://www.youtube.com/watchapdesktop.wakefimerspu8cm. Ирландская джига. Парное выступление. Никогда такого не видала. Лиса пробует повторить то, что я сейчас продемонстрировал. Частично ей это удается. Не зря ведь она лучший танцор нашего лейбла. Но как сделать групповое выступление из этого, что ты сейчас показала? Спрашивает Розе. Сейчас объясню. Главное, добиться четкости и синхронности исполнения. Но нам нужен и второй танец, ведь в начале будет полуфинал. Вот на нем и станцуем этот танец, что я сейчас показала. Если пройдем в финал, то будем танцевать вот это. Демонстрирую неизвестный здесь шафл. https://www.youtube.com/watch_vf8. Но школьники могут не суметь танцевать в таком темпе, заявляет Лиса. Да и в группе это трудно выполнить синхронно. Все-таки, у нас 11 человек. Ладно, тогда модернизируем это в что-то похожее на азиатское. Заявляю я, включаю музыку на телефоне, а потом танцую. https://www.youtube.com/watch_vf8ruik2q9ma. Да, это они точно смогут. Делают заключение мои СНБ. 2 недели спустя, все школьники и их учителя танцев от лейблов собрались в некоем подобии концертного зала на первом этаже местного синего дома, где заседает администрация корейской зоны ответственности. Вместе с детьми пришли и их родители, и одноклассники. Это мероприятие снимало и телевидение. Завтра будет показан этот баттл в полном объеме. Соревнование открылось баттлом между школьниками, которых тренировали Staff Etuk Entertainment и Fortuna Entertainment. Они показали стандартный набор движений к поп, но туки делали их намного лучше, чем соперники. В результате они и вышли в финал. Следующими были наши ученики, а соревновались мы с протеже Fantasy Entertainment. Ну, что сказать, я оказался прав. Опять у соперников стандартный набор к поп. Но вот, Пришел черед объединенной сборной школ 17 Мунгухва. Ирландская джига вызвала вначале недоумение у зрителей, но потом все стало на свои места. Тем более, что школьники четко выполняли все движения ногами, причем на довольно приличной скорости. В итоге, в финал вышли наши протеже. Потом было противостояние не прошедших в финал команд, бой за третье место. В результате его получили школьники, которых тренировали в Фортуне. Проигравшие дети спустились со сцены в слезах, их утешали родители и учителя их школ. Здесь пока не было специалистов по поведению шоу, им и так хорошо живется на земле, и в новый мир они пока переезжать не собираются. Поэтому, тут нет рекламы и остановок представления. Финал начался тем, что туки представили опять что-то из к-поп, но чуть сложнее, чем в начале соревнования. Мы ответили азиатским танцем, которого нет на местной земле. Зрители подбадривали обе команды, но особого ажиотажа не было. И вот, оба финалиста ждут решения судей, это представители администрации лейблов. Я тоже стою на сцене вместе со школьниками, тут и менеджер от туков. Я его знаю, зовут мужчину Им Чон Ха. Если у меня записано, что я, а вернее, Юркин, учился в Кирин, то у него и этого нет, хотя к танцам он имеет какое-то отношение. Мы не смогли выявить явного победителя среди команд финалистов, заявил председатель жюри. «У-у-у-у-у», пронеслось по рядам зрителей. «Минуточку», поднял руку председатель жюри. «Но мы нашли способ выявить коллектив, который достоин первого приза, путем соревнования стаффов. Эти люди обучали уже выступившие перед нами две группы школьников. Условие: оба танца должны быть из к-поп, а во, радуются зрители. Это интересно. Но, чтобы было еще интересней, жюри предлагает делать ставки на вот этих двух представителей лейблов. Кто из них победит, получит половину денег, остальное пойдет людям, проголосовавшим за победителя. Они, что, тотализатор открыли? Да, так и есть. Ставка от 2 до 10 вон. Так, в зале, приблизительно, человек 600, умножаем на 2, 1200 вон. Ну, не думаю, что все зрители сделают ставки в тотализаторе, поэтому, можно надеяться получить в случае выигрыша от 400 вон и выше. Ладно, первым будет танцевать Чон Ха. Он исполнил что-то похожее на это. https://www.youtube.com/watchvxu9gbo3at7s. Хаши. Клип «Паук». Зрителям понравилось, вон как хлопают. Вижу, что кто-то из туков уже поздравляет Чон Ха. Наверное, думают, что он победил. Так, подхожу к микрофону. Господин председатель, а можно петь во время танца? Ну, если вам это поможет, то пожалуйста. Великодушно разрешает он. Тогда мне понадобится помощник, который сыграет вот это. Хорошо. Подходит тип, который говорит, что он музыкант, смотрит листок с нотами, пожимает плечами и идет за синтезатор, инструмент только что вынесли на сцену. Подготовка занимает 5 минут, а потом он мне делает знак, что можно начинать. https://www.youtube.com/watchv74f4tk. Танец Лисы из клипа Sexy Girl. Я пою текст, танцую. Вижу, что хоть музыка и не похожа на к-поп, людям она понравилась, да и мои движения вызывают у мужской части зала блеск в глазах. Ведь на мне сейчас одет топик и шортики. Мне громко хлопают. Кланяюсь, говорю, любите меня. Потом встает председатель жюри. Мы тут посовещались и решили, что оба стаффа и их команды достойны награды. Поэтому мы присуждаем им первое и второе место пополам. Ах, выдыхает зал. Но тут кто-то кричит. А как же тотализатор? Оба менеджера получат положенные деньги. Просто разделит их пополам, заявляет председатель жюри. В результате и я, и СТВФФ от туков, получили по 400 с тотализатора, и по 1500 вон за выигрыш конкурса нашими группами школьников. Когда я вернулся в агентство, Сан Хён вызвал меня и спросил: Юнми, что за песню и странный танец ты там исполнила? Да вот, господин директор, хотела клип для ТР написать, но потом раздумала. Но музыку ты зарегистрировала у нашего юриста? Да, и слова тоже. А почему мне не показала? Забыла, ведь на мне три группы и еще эти школьники. Ладно, школьников мы уже приняли в трейни нашего агентства. Но, не бойся, их будут тренировать другие менеджеры. У тебя и так много работы, иди. Иду работать с СНБ, и тут мне в голову приходит мысль. Разве уже записала песню, которую придумала, как я и думал. Это он Зеграунд. А что, если написать сольные песни и для остальных девчонок? Потом скажу Сан Хёну, что можно сделать лазерный диск, К нам уже приехала аппаратура для создания подобных девайсов. Их директор решил продавать в магазине при агентстве за прилавком. По очереди постоят все наши айдолы. Правда, мощность имеющегося оборудования не превышает 10 тысяч дисков в месяц, но тут и это хорошо. Бегу радовать девиц. Джен не отказывается от моей помощи, она сама уже пишет сольную песню. Зато Джису и Лиса буквально повисают на мне, требуя музыку и текст. Ну, я не Юркин, не застываю статуей. Когда в голове появляется то, что я хочу, привет, Кучерявому. Поэтому, на протяжении 2 недель я пишу для Джису песню «Цветы», а для Лисы – «Деньги». Потом все сняли в декорациях, похожих на те, что я увидал у себя в голове. Пришлось помогать и Дженни с Рози, ведь им тоже надо снимать клипы. Хорошо, что уже получили профессиональную видеоаппаратуру, и к нам приехали с земли 3 оператора. Постепенно заработал и наш магазин, началась продажа дисков с песнями Теары и сеульских парней. 3-я группа готовилась к дебюту. Ей я, по заданию директора, списал пару песен у группы «Карт моего мира». Танцы я тоже записал, но Санхёну они показались сложными, и пришлось их чуть изменить. Название смешанной группы было 2+2. Они выступили вместе с нашими группами на том же стадионе университета Йонсей. На этот раз мест всем желающим не хватило, и пришлось увеличить количество концертов до 5. Санхён был доволен, ведь пришло почти 70 тысяч зрителей, что позволило получить 300 тысяч вон, ведь в этот раз уже был готов мерч всех групп, и его стоимость вошла в цену билетов. Для меня все потуги обернулись только увеличением зарплаты до 4 тысяч вон в месяц. Премию жадный Санхён мне не дал. Такие я не смог я навесить броню на свой пепелац. Поход за оружием в магазин моего самчона. Примерно через неделю после всех этих событий, ко мне в комнату явилась делегация из 4 красоток. Глава прибывших гостей, госпожа Ким Джису, присев на единственный в моей комнате стул, от лица сопровождающих ее Тонсин и Макры, спросила: «Санбе, ты хорошо разбираешься в оружии?» «Пока не жалуюсь», — отвечаю с улыбкой, а сам думаю, чего это им приспичило вооружаться. Ведь у всех есть пистолеты и револьверы, а у Лисы еще и корейская винтовка, похожая на американскую М-16. «Тогда помоги нам выбрать автоматы и пулеметы», — заявляет истинная кореянка Джису. «Стоп, а вы что, не можете сами пойти в магазин и купить? Или своих отцов попросите? Аппы нам и сказали, мы вас всех обеспечили транспортом, а дальше думайте вы сами. Правда, на броню рацию, мой отец раскошелился», — хвастается Розе. «Ну, не только твой, у нас все это тоже есть», — отвечает ей Лиса. «Тебе тоже купили машину?» — спрашиваю у Дженни. «Ага, купят они, как же. Я подержанную взяла у соседей на деньги, которые нам директор выплатил за концерты. Правда, джип бронирован, рация внутри тоже была, но не такая мощная, как у тебя, Юнми», — рассказывает Дженни. «Ну и хорошо, теперь идите вместе, купите вооружение». «Нет, мы в нем ничего не понимаем. А ты была в армии, помоги отобрать что-нибудь нормальное», — просит Джису. Все остальные кивают головами, соглашаясь с ней. «Ладно, завтра утром и поедем в тот магазин, где я купил пулемет. Я знала, что Юнминам не откажет», — хлопает в ладоши Лиса, и вся 4-ка покидает мою комнату. И тут я вспоминаю, что дядя, вроде, уезжал. Надо позвонить, вдруг уже он в городе. «Алла, Аньон, Самчон, это ты? А кто должен быть по-твоему, Юнми? Ну, тебя ведь не было. Пока 3 месяца я буду в Сеуле. Тебе что-нибудь надо?» «Да, завтра я приеду со своими сэнбэ. Они хотят купить автоматическое оружие». «Что, сам у них спросишь? Ты не говорила?» «Нет, мы ведь с тобой договорились». «Хорошо, приезжай». На следующий день мы на 5 машинах двинулись в магазин. Приехали быстро, утром дороги были абсолютно пустыми. Самчон встретил нас на пороге. «О, приехали, ну, пожалуйте к прилавкам, смотрите, что вам нужно». Девчонки побегали, приценились, но потом подошли ко мне. «Все дорого», — заявила Лиса. «Ну, Агасси, ведь это американские и европейские винтовки, а они дорогие. А дешевого у вас ничего нет?» — ноль спрашивает моего дядю Розе. «Хотите китайский автомат? Пожалуйста, вот, только, за качество не ручаюсь». «Нет, такого нам и даром не надо», — кривится Джису. «А есть ли у вас русский автомат?» — обращаюсь к Самчону. «Знаю же, что у него на складе калашниковы лежат. А оно хорошее?» — робко спрашивает Дженни. «По крайней мере, лучше, чем М-16. Работает даже, если его засунуть в грязь. Единственный недостаток русского автомата, что если перегревается ствол, он начинает плеваться, то есть пули падают, как только вылетит со ствола. Да, и еще, при выстреле у них ствол немного подбрасывает вверх, а это надо учитывать во время боя. А так, АК или АКМ, так называются русские автоматы, легко разбирать и чистить, ну и собирать. Соответственно, рекламирую я калашниковы, а ты научишь их разбирать и собирать, спрашивает Джису. Да, ничего сложного нет. А откуда ты знаешь все это, интересуется Лиса. Ты из них стреляла? Ага, ведь ими вооружены северокорейские солдаты, а я, как Сангса, должна знать, как обращаться с оружием противника. Дядя меня не перебивает, слушает мою болтовню с интересом. Принесите, пожалуйста, АКМ, обращаюсь я к нему. Он идет в склад, выносит 5 единиц, да еще и металлические рожки к ним, по 2 штуки на экземпляр. Вот, обращаюсь к девчонкам. Это русский автомат. Разбирается он так. Провожу медленно разборку АКМ, а потом сборку. Девчонки смотрят, стараются запомнить. Дядя в это время приносит комплекты для чистки автомата, а сам шепчет мне на ухо. Потом скажешь, откуда знаешь русское оружие. Ладно, прорвемся. Что-нибудь придумаю. После покупки автоматов и пристрелки их у дяди в тире, который стоит за магазином, этот вид оружия был нами приобретен. Следующим пунктом у моих сынбы стояла покупка пулемета. Они все хотели именно крупнокалиберный вариант. У дяди оказались лишь американские Браунинг М2. Про них девчонки знали, ведь они стоят на машинах их отцов. Потом мы 3 часа помогали самчону с установкой пулеметов на машины девчонок. Под конец, закупив боезапас, мы выехали на городское стрельбище. Там мы пробыли до вечера, пока девчонки не настрелялись из всех видов имеющегося у них оружия. В цель из автомата на 100 метров из 4 попала только Лиса, размазала даже с пистолета. Зато она отыгралась при стрельбе из пулемета, другие девчонки мазали из этого оружия. Ничего, научится, сразу стрелком никто не рождается. На их фоне я выглядел снайпером. Правда, с пулемета я не стрелял, у меня пока нет финансов покупать ленты для моего FN Mag. Единственное, что меня удручало, отсутствие брони на моем лендровере. Но, пока этот вопрос отложен в долгий ящик. Глава 12. Лагерь. Сборы и выдвижение. Сегодня Сан Хён вызвал меня к себе в кабинет, чтобы недовольным голосом сообщить, что меня, Дженни, разоберут на 3-недельные военные сборы в лагерь, но не тот, куда меня привели, когда нашли в пещере, а его близнец, но на границе с ничейной территорией со стороны Китая. К сожалению, и на этой планете военным нельзя отказать. К счастью, здесь нет дивизии драконов и твоего жениха, говорит директор. Сижу, киваю головой, а сам думаю, что хоть немного отдохну от музыки, танцев и всяких клипов в голове. Тут открывается дверь, заходит Дженни и Розе, они разучивали танец, придуманный Лисой, поэтому опоздали, на что директор сделал им замечание. Как я заметил, Сан Хён в этом мире стал немного помягче. Он уже не навешивает стафам, айдолам и трейни штрафы за любую незначительную провинность, как это делал на земле. Что повлияло на этого мужчину, я не знаю, но он даже говорить стал немного по-другому. Розе, Дженни, как вы знаете, все жители нашего города, в том числе и я, проходим раз в году военные сборы длительностью 3 недели, вещает директор. Девчонки кивают головами и продолжают слушать шефа. Так вот, вчера вечером из службы безопасности пришла разнарядка на вас и на Кагдам. Так что, собирайтесь, звоните родителям и отправляйтесь на западную окраину города. Там формируется колонна. А можно вопрос с Анджанем? Поднимает руку Дженни. Да, у нас, у всех троих, есть собственные машины с пулеметами. Ну и что? Не понимает Сан Хён. А нельзя ли нам поехать в лагерь на них? А, не знаю, сейчас позвоню военным. Директор берет телефон, набирает номер. Мы внимательно прислушиваемся к разговору. Аньон, господин полковник. Да, да, они у меня в кабинете сидят. Нет, никто не отказывается. Наоборот, они спрашивают, могут ли использовать свой транспорт. Какой? 2 бронированных джипа и 1 лендровер. Да, вроде у всех есть пулеметы. Значит, пусть едут на своих колесах. Хорошо. Сан Хён прикрывает рукой телефон и спрашивает у нас, а что у вас за оружие? Русские автоматы АКМ, 3 штуки, 1 русский карабин СК, 3 пистолета Дайву, 3 револьвера, 1 десантный нож, 2 пулемета Браунинг и 1 FN Mag. Отвечаю я за всю тройку. Директор все это повторяет в телефон. Полковник что-то ему еще говорит, и Сан Хён, попрощавшись, выключает телефон. «Значит, на вас должна быть полувоенная форма, рации, но они у вас и так есть, смена белья, мыло, зубная паста. Да, хорошо, если у вас будут высокие сапоги, ну, эти, как их, ботфорты, подсказываю я. Да, да, еще и панамы с сетками». Полковник сказал, что там много всяких змей и ящериц, причем очень кусачих, естественно, ядовитых. Роза и Джен не скривились, уже представив весь этот серпентарий. «Много насекомых, типа гнуса», — продолжает Сан Хён. «Да, запаситесь водой продуктов, до лагеря ехать 2 недели. Ладно, бегите, готовьтесь». Девчонки позвонили родителям и отправились по домам собираться. «Мне нужно поехать на местный рынок и зайти в магазин, купить сумку, холодильник. Да, потом надо в автомастерскую, присобачить на крышу пластиковый бак с водой, литров на 200. Звонить мне некуда. Хотя, Сам Чон ведь в городе, свяжемся с ним. Алло, Аньон Хасымники, Сам Чон, меня в лагерь забирают. Заезжай ко мне, я тебе помогу экипироваться и кое-что подброшу из боеприпасов. Еду, скоро буду». В магазине у дяди меня уже ждали ящик патронов для Калашникова, 3 ленты для пулемета, по 100 патронов для Дайву и бульдога. «Юнми, вот тебе на голову». Дядя протягивает что-то похожее на шлем пилота. «Там, внутри, рация, примерь, по-моему, тебе подойдет». Он помогает мне нахлобучить шлем, а потом что-то вешает мне на пояс. У этого головного убора на лицевой части в районе глаз идет прозрачная пластина, а у ротовой полости какая-то круглая штучка. «Смотри, Юнми, я прицепил тебе на пояс аккумулятор и блок управления шлемом», — объясняет Сам Чон. «Вот этот тумблер включает питание, и начинает работать миниатюрный кондиционер. Чувствую, что стало прохладно на лицо. Второй тумблер включает рацию. Смотровая пластинка непростая. Если нажмешь вот на эту кнопку, то ночью включится инфракрасный визор. Мда, наверное, такие шлемы у спецподразделений. Мне этот девайс сильно понравился. Бинокль у тебя есть? Нет. Вот, бери американский, морской. Да, вот тебе 10 гранат. Дядя протягивает небольшой ящик. Заглядываю внутрь. Там лежат снаряды, похожие на лимонки, но у них нет никаких колец и рычагов. Думаю, знаешь, как ими пользоваться. Глаза дяди смеются. Нет, я такие не видала. Дядя хмыкает и поясняет. Это специальная разработка местных русских. Используется против зверей, которых не берут даже крупнокалиберные пули. А что, тут и такие есть. Удивляюсь словам Сам Чона. Тут много чего есть. Сейчас объясню, как пользоваться этими гранатами. Запомни, что они фугасные, а привести в действие их можно вот так. Смотрю и слушаю, что говорит дядя. Только не свети их, используй в крайнем случае. Хорошо, Сам Чон. Да, а сапог у тебя не найдется? А куда вас направляют? Вроде, в сторону Китая. Пообещали кучу всяких ядовитых змей. Сейчас дядя заходит на склад, и минут через 5 приносит резиновые сапоги, которые мне достают до колен. Спасибо, дядя. Слюнявлю ему щеку, пусть порадуется. Теперь в магазин, еще на рынок и в мастерскую. На последние деньги приобрел себе все, что хотел, и бак с водой на крыше установил. Сразу же его заполнил. Вдруг, пока будем ехать, никаких источников воды не найдем. Так, вроде все в порядке, вода, еда есть. Вооружился, пора выдвигаться в пункт сбора. Хотя уже вечереет, а ночью никто не ездит, поэтому поедем домой, в агентство. Как только приехал, ко мне заскочили Лиса и Джису. Стали интересоваться, что я приобрел для похода. Шлем им понравился, такого они никогда не видали. Лиса напялила его, а потом пыталась напугать своих коллег-идолов. Некоторые вздрагивали от неожиданности, но никто сильно не пугался, и Лиса, надув губки, притащила шлем обратно. «А что ты думала? Это же какая-нибудь маска на Хэллоуин», — смеется Джису. «А где Роза и Дженни? Они дома поспят, завтра утром прямо к месту подъедут», — сообщила мне Лиса. «Утром меня провожали со слезами, как будто я на войну собрался». Не любит Лиса, когда ее родственники и знакомые куда-то надолго уезжают. «Веду свою машину к западной окраине города. В ту сторону идет 6 автобусов, в которых сидят вооруженные молодые парни и девушки. Приезжаю на место вместе с ними. Там нас встречают 2 лейтенанта и 1 майор, все мне незнакомы. Подъезжают мои СНБ. Ждем только охрану. Через полчаса появляется 3 бронетранспортера. Начинается сбор колонны. Мне в стекло двери стучит один из лейтенантов. В чем дело, Агасси? Мне сообщили, что вы и ваши подруги будете на своих авто. Да, а что, у вас, как я вижу, брони нет. Ага, а у моих СНБ она есть. Хорошо, я скажу майору. Меня ставят сразу за головным броневиком. После меня едут автобусы. По бокам колонны по одному бронетранспортеру и машины Роза и Дженни. Так как у нас есть пулеметы, нам добавили в каждый автомобиль по паре солдат. Кроме этого майор залез в машину Розе, а ко мне и Дженни присоседились лейтенанты. Через полтора часа колонна вылезла из города и, проехав 2 километра вдоль западной стены, повернула в прерию. Пока жары нет, ведь солнце недавно взошло и теперь висит на местном востоке, постепенно поднимаясь все выше. На небе нет ни единого облачка. День будет жаркий. Вдали видны стада каких-то животных. В небе висит пара местных грифов. Ну, это их так называют. На самом деле это смесь пресмыкающегося и птицы с размахом крыльев до 6 метров. Клюва у грифа нет, а есть узкая морда с гребешком. Рот этого существа усеян мелкими острыми зубами. Тело покрыто довольно жесткими перьями, хвоста нет, а ноги похожи на лапы. Хорошо еще, что это падальщики, и они на людей не нападают. Лейтенанты-солдаты интересуются, откуда я взялся, такой красивый. Когда узнают, что я работаю в агентстве Сан Хёна, спрашивают, почему меня не видели на сцене во время концерта. Роза и Дженни они узнали, и теперь завидуют майору и второму лейтенанту, и их солдатам, ведь они едут вместе с настоящими адолами. Я не айдол, я став всех групп агентства, отвечаю на вопрос, но мне не верит. Ты слишком мала быть стафом, заявляет лейтенант. Может быть мала и чтобы песни писать, для этого надо окончить специальную школу, говорит один из солдат. На земле моя я сестра училась в Санхва, и все равно, еле нашла работу. Тогда будем знакомы. Айдол фан интертеймент с земли, поэт и композитор, училась в Кирин. Не ври, Пхубе, ты слишком молода. Опять заводит свою песню лейтенант. Ладно, сейчас свяжемся с Роза и Дженни, и спросите у них, кто я такая. Через 20 минут переговоров, которые оборвал майор, став ругаться, что его подчиненные не соблюдают радиомолчания в эфире, мои пассажиры уже смотрели на меня по-другому. Значит, это ты все песни написала, и танцы ты поставила? После этих вопросов целый час было тихо. Только слышался шум мотора. Вести автомобиль вслед за бронетранспортером было сравнительно легко, пока передвигались по траве. Но после, как только выехали на грунт, поднялась такая пылища, что сквозь нее еле видел идущий в 20 метрах впереди броневик. Пришлось плотно закрыть все стекла на дверях, включить кондиционер, он тут в каждой машине есть. Но все равно, внутри салона было довольно жарко. Так и ехали до тех пор, пока по рации не сообщили, что скоро подъедем к первому форту. Этот жестокий мир.